дождь звонкой пеленой наполнил небо, майский дождь. Гром прогремел по крышам, распугал всех кошек гром. Я открыл окно, и веселый ветер разметал все на столе. Глупые стихи, что писал я в душе и унылой пустоте. Смешная и святая детвора. Капли на лице — это просто дождь, а может, плачу это я. Дождь очистит.